Так как все образование наконец-то стало дистанционным, всем начало казаться, что школы больше не нужны. С тех пор, как онлайн-классы стали реальностью, распространилось мнение, что занятия в реальных классах – пустая трата времени и возможностей. В конце концов, всем было понятно, что школы сами по себе стали бессмысленны, но тут-то и стал ясен другой немаловажный фактор. Как ты не улучшай интерфейс, а виртуальный опыт нереальный. Изучение теории должно сопровождаться испытаниями и практикой. Кроме того, если учиться и не применять получаемые знания в реальных условиях, не получишь и полноценного опыта. А если учиться и практиковаться вместе, можно узнать больше полезного. Эти два аспекта обучения были доказаны посредством экспериментов. Класс 1Е. Середина практического занятия. Как бы это абсурдно ни звучало, но практика на самом деле производится без участия учителя. Простой пример, когда результаты исследований не применяются в быту. Ученики класса Е выполняли инструкции по управлению встроенным обучающим CAD, выведенные на визуальную доску. Тема занятий – основа основ, а именно – управление самим устройством. И хотя официально это было вводное занятие, но даже на нем надо было выполнить определенные задачи. Учительского контроля не было, поэтому единственное, что требовалось от учеников, посетивших этот урок – отчет о выполненном задании. Задание на сегодня – задействовать CAD, подсоединенный к вагонетке, передвинуть ее с одного конца пути в другой и вернуть обратно. И так три раза. Можно даже не упоминать, что ручное перемещение вагонетки категорически запрещалось. Лео похлопал Тацию по спине, стоя в очереди на использование CAD. «Тация, ну и как тебе комната школьного совета?» Его лицо не показывало каких-либо скрытых мотивов. Ему было просто интересно. Встреча превратилась в интригующий разговор. «Интригующий?» Эрика, стоявшая спереди от Тацуи в той же очереди, повернула голову, чтобы спросить. «Они предложили мне присоединиться к дисциплинарному комитету. И почему все так обернулось?» Тация и Эрика оба склонили головы. Действительно, подобное предложение можно было прокомментировать только так. Почему все так обернулось? Ты прав, это довольно неожиданно. Согласился Лео. Но разве не здорово, что ты был приглашен школьным советом? Мнение Мизуки отличалось от остальных. Она остановилась на пути к концу очереди на повторную попытку выполнить задачу. Здорово. Я выгляжу как дополнение к моей младшей сестренке. Тация не хотел принимать комплимент Мизуки. Эрика улыбнулась, увидев настороженную и упрямую позицию Тации. «Ну-ну, давай завязывай самобичевание. А чем вообще занимается дисциплинарный комитет?» Отвечая на вопрос Эрики, Тация пересказал все, что сам узнал от Азусы. Услышав это, три пары глаз удивленно расширились. «Проблемная задача!» Лео вздохнул. А выражение лица Мизуки стало обеспокоенным. «Если это небезопасно, тогда... Эрика-тян, что случилось?» Эрика была очень расстроена. Но когда она успела настолько разозлиться? «Действительно, это так бесшабашно!» Ее взгляд был рассеянным. Казалось, что она говорит эти слова самой себе. Но ругает кого-то. Кого на самом деле с ними не было. «Эрика-тян... А, прости... Действительно, они зашли слишком далеко. Тацуя-кун, тебе лучше отказаться от такой опасной задачи». Мрачное выражение лица сменилось озорной улыбкой. А голос Эрики стал заметно звонче. Как будто она подстрекала его своими словами. «Хотя, это же довольно интересная затея. Почему бы тебе не принять предложение, Тация? Я буду поддерживать тебя». Было понятно, что Эрика шутила, пытаясь скрыть свои предыдущие слова. Но также было видно, что она явно скрывала что-то еще. «Но если тебе придется вмешиваться в конфликты, то ты также станешь целью магических атак?» Довольно разумное замечание, особенно если принять во внимание, какой импульсивной личности оно предназначалось. «Да, а также обязательно найдутся люди, которые будут ошибочно оценивать твои намерения как хладнокровные и негативные действия». Тем не менее, о каких именно чувствах шла речь, оставалось загадкой. С другой стороны, вместо того, чтобы эти свиньи с драгоценного первого потока были в центре всеобщего внимания, пусть уж это место будет за Тацуей. Ха, но было бы неплохо. Эрика Тян, пожалуйста, заканчивай с такими мыслями. Мы не знаем, что может произойти, поэтому ведь лучше будет не ввязываться в драки. Но Мизуки, даже если мы не хотим драться, иногда все же надо выпустить пар. Ну, как вчера, к примеру. Ну, это понятно. В мире много несправедливости. Не видать нам светлого будущего, если мы постоянно будем кому-либо подчиняться. Услышав это, Тацуя подсознательно понял, что пора бы заканчивать этот разговор, пока он не привел к чему-либо опасному. Эрика, подошла твоя очередь. Ах да, прости. Немного покрасневшая Эрика быстро развернулась обратно. Судя по ее спине, она вошла в состояние полной серьезности и полностью отбросила все мысли о недавнем разговоре. Похоже, она была из тех людей, которые легко могут перейти из одного психического состояния в другое. Несмотря на свой непостоянный характер, ее естественное состояние, скорее всего, было как раз серьезное. Спина Эрики слегка дрогнула. Возможно, она сделала глубокий вдох. Все произошло за секунду, почти невидимо для невооруженного глаза. Колебания псионов разошлись по всей ее спине. Возникло свечение, увидеть которое могли только маги. Это указывало на то, что активация и последующий вызов не затрагивает все выделенные псионы, при этом не задействованные и создают этот псионный свет. У высококвалифицированных магов свечение гораздо слабее, но для ученика первого года обучения это был приемлемый уровень. Если остается достаточно псионов, фотоны света группируются между ними, и именно поэтому мы видим этот загадочный свет. Отсутствие данного свечения является верным признаком отличного контроля своих способностей. Вагонетка перед Кат двинулась вперед и затем вернулась обратно на позицию. Данное действие повторилось 3 раза. Ура! Когда Эрика повернулась к Тации, по ее сжатым кулачкам и лицу было видно, что она очень довольна результатом. Действительно, ей потребовалось гораздо меньше времени, чем в первый раз, когда она еще тренировалась. Ее ускорение и замедление заметно улучшились. Чтобы выполнить это упражнение, требовалось ускорить вагонетку до середины пути, а затем замедлить и повторить то же самое на обратном пути до точки старта. Причем сделать это 3 раза. Последовательность активации, введенная в этот кат, как раз и состояла из 6 вызовов ускорения и замедления. Поскольку не вводилась определенная скорость ускорения и замедления, то измерив время, можно было изучить уровень мастерства учеников. Хотя достаточно было увидеть, как движется вагонетка, чтобы понять, какой ученик ею управляет. Эрика без лишнего пафоса тайком показала рукой знак победы и прошла в конец очереди, встав за Мизуки. Тацуя занял освободившееся место возле кат. Он наступил на педаль, отрегулировав высоту кат, затем положил ладонь на белую прозрачную системную панель, установленную сверху большой коробки, и начал манипулировать потоком псионов. Раздался сигнал подтверждения активации, который смешался с разнообразным шумом. Подавляя желание нахмуриться, Тацуя начал составлять вызов магии. Вагонетка дернулась 2-3 раза, а затем устройство поехало вперед. Так как сегодняшнее задание было на привыкание к использованию кат, то какого-либо таймера не предусматривалось. Но кроме Тацуи мало кто об этом знал. Если засекать время с момента начала движения вагонетки, то Эрика опережала Тацую с большим отрывом. Да и не только она. Среди 25 учеников класса Е он, скорее всего, был самым отстающим. Единственной причиной, почему это не так выделялось среди остальных, являлось то, что движения вагонетки были похожи на действия других. Однако сам Тацуя прекрасно осознавал свои разочаровывающие результаты.